POV Катя. Рррр. Нет, не так. Рррр. Я стояла, смотрела на этого наглого птеродактиля с кривой улыбкой пирата, развалившегося на диване с моей книгой, и думала, чем бы мне его прибить. Подушкой с кресла или рюкзаком? А лучше бы и тем, и другим. И как шандарахнуть по башке, хуком справа и хуком слева, чтобы звякнуло, тренькнуло и на место встало. Никогда еще не видела таких бесстыжих парней. А я его еще жалела, два реферата накатала. Да с ним в наглости даже Элла Клюквина не сравнится, которая вечно пользуется добротой Морозова. Значит, кофе ему подай, бутерброды, розочки. Я сбросила рюкзак, оставив его у стены, и молча стащила с себя куртку. Сняла второй кед. Лицо у меня сейчас было, как у доктора Брюса Беннера из комиксов «Марвел» после его перевоплощения в Халка. Очень напряженное, и это слабо сказать. Не удивлюсь, если я так же позеленела, потому что глаз у меня точно дергался, а кулаки сжимались. «Ладно, будет тебе кофе, птица счастья, и пеночка будет с сахарной каемочкой». Я выдохнула, взяла себя в руки и молча направилась в кухню. Парень, краем глаза заметив движение, одобрительно кивнул и отпустил мне вслед смешок. «И поторопись, зубрилка, а то я твой словарь сожру, так проголодался». «Надо же, как у клюва настроение поднялось, зашуршал страницами. А всего-то и нужно было, что поставить Уфимцеву на место». А я еще корила себя, ругала, что усложнила ему жизнь. Вот глупая. Кухня у парня оказалась не очень большая, но отлично меблирована. Впрочем, как и вся квартира, очень симпатичная, надо сказать. Жил он тут не один, слишком много вещей на это указывало, но и следа родителей я не заметила. Скорее всего, делил квартиру с другом или друзьями, иначе откуда здесь столько немытых чашек? Гора и тарелок. И что главное, по ящикам нет ни одной чистой. Рррр. Спокойствие, Катя. Только спокойствие. Вдох, выдох. Подумаешь, вдобавок к рефератам посуду вымыть. Да тут, видимо, все девчонки только этим и занимаются. Стараются бедолаги угодить воробушку за снисхождение к ним и внимание. Ничего не скажешь. Шикарная вышла ночка. Уж лучше бы я не прислушивалась к собственной совести. Я огляделась и увидела кофемашину. И зерна нашла тут же. Разобравшись в агрегате, обнаружила забитый фильтр. Ох, Ванька, дождешься, что я и правда познакомлю тебя с Семой и своим рюкзаком. Так бы и стукнула. В животе заурчало, и я сглотнула. По кухне поплыл запах молотых зерен хорошей арабики. И где у него тут холодильник? Когда заканчивала готовить бутерброды, почти из ничего, я уже была предельно спокойна и собрана. Перебрав дюжину способов вместе путем порчи кофе, таких как соль, перец, сода и лимон, а еще уксус, масло, кетчуп и соевый соус, пришла к выводу, что даже если соединить их все вместе, вот было бы здорово, все равно клюву окажется мало». «Ну нет уж, слишком просто. Ботаники не ищут легких путей. Уникум я или нет, в конце концов?» На ум пришла мысль, и я злобненько улыбнулась. «Неплохо. Почему бы и не продолжить эксперимент? Самое время испробовать на воробушке метод Агаты Кристи и силы внушения». Метод Агаты Кристи. Речь идет о рассказе знаменитой писательницы «Коттедж Соловей». «Жаль, что у меня нет усов Эркюля Пуаро. Я бы их сейчас так лихо закрутила». Та-дам! Я медленно вошла в комнату и остановилась в дверной арке, держа на уровне груди поднос, на котором стояли исходящие паром две чашки кофе, а на красивой тарелке лежали бутерброды. Честное слово, я постаралась. На столе горела настольная лампа, под потолком светила люстра. Дождавшись, когда меня найдет синий взгляд воробушка, я протянула руку и выключила верхний свет, оставив одну лампу, и как настоящая злодейка тонко улыбнулась. Вот сейчас, сейчас до него долетит аромат густой арабики. «Вау, какой запах!» Довольно протянул парень, откладывая книгу прочь, и удивился. «Что с тобой, Уфимцева? Ты какая-то странная». Я молча и не спеша пересекла комнату и опустила поднос на журнальный столик. Придвинула его ближе к дивану и села рядом с воробушком, выпрямив спину и вытянув руки на коленях. «Ничего? Твой кофе?» — ответила. И снова загадочно улыбнулась, как Мона Лиза живописцу, с тонким намеком на должок. Вот только на какой Ванька не смекнул, но озадаченно моргнув, успокоился и потянулся к чашке. «Нет, постой!» Я громко вскрикнула и на полпути к подносу отбросила его руку. «Ой, прости, Вань, перепутала!» Виновато улыбнулась и поменяла чашки. Махнула неловко рукой. «Вот это твой! Я такая невнимательная!» Воробушек смотрел голодно, но слегка недоверчиво. «Наверняка думал, что я туда плюнула. Ну-ну. Ты просто покрепче просил, а я люблю слабый». «А-а». Пенка в чашке стояла что надо, бутерброд светил колбасой, и парень расслабился. Задвигал челюстями, подтягивая кофе. Я нащупала рукой пульт и включила телевизор. Правда, звук сделала потише, выставив музыкальный канал. Была ночь, в стекло барабанил дождь, мы порядком устали и пили кофе в молчании. «Ммм, вкусно!» Наконец отозвался воробушек. «Очень вкусно! Зубрилка, ты угадала с сахаром. А добавка будет, если попрошу? Ты просто спец!» «Ну надо же, похвалил!» А за реферат отделался простым спасибо. В этом месте, видимо, я должна вилять хвостом и смотреть на Клюва влюбленным взглядом. «Фиг ему!» Я не посмотрела, но ответила. «Будет, Ваня, все будет». Выдержав паузу в два длинных глотка и бутерброд, поинтересовалась, между прочим, продолжая смотреть клип. «Как кофе? Миндалем не пахнет?» «Да нет». «И не горчит?» «Нет». «Хм, странно». «Что?» Иван посмотрел на меня и пожал плечом. Мол, что ты за ерунду несешь? И вновь пригубил напиток. Я тоже медленно пила кофе, а потом спросила, понизив голос до загадочной хрипотцы. «А на языке нет чувства жжения и припухлости? Голова не кружится?» «Нет». «Горло не стягивает сухость? Не тошнит? Может, пульс стал слабее, и сердечко трепыхается? Так-так, словно вот-вот остановится». Вот теперь воробушек отставил чашку и взглянул возмущенно. «Уфимцева, что за бред ты несешь?» Вдох, выдох, главное — спокойствие. Я выдержала паузу, продолжаю смотреть телевизор. «Да ничего особенного. Не обращай внимания, простое любопытство. Как-никак первый раз подсыпала яд человеку. Интересно». «В смысле яд?» «Ого! Да мы развернулись и глазами захлопали». Я убавила звук до нуля и прошептала со зловещим вздохом. «В том смысле, что тебе, воробушек, все равно уже ничем не помочь. Поздно». Как же сейчас в ночной тишине квартиры, практически мертвой и полутемной, не хватило удара старинных настенных часов, распоровшего бы ночь надвое. Я так и почувствовала, как этот викторианский звон отозвался в Ванькином сердце набатом. Бам! Ну хорошо, еще не отозвался, но обязательно отзовется. Вот сейчас. «Достал ты меня, Клюв!» — прошипела. «За все получишь. Я тут с собой ампулу с синильной кислотой ношу. С тех пор, как сперла в лаборатории год назад. Вот она и пригодилась. Только тебе признаюсь, раз уж ты все равно при смерти, давно хочу кого-нибудь убить, совершить идеальное преступление. Все гении немного чокнутые. Ты разве не знал?» И глаза прищурила за очками подленько, чтобы не сомневался. «А тут ты со своим очкастиком. Я даже обрадовалась, что ты не оставил мне выбора. Когда-то же надо решиться. Мы, ботаники, ужасно ранимые, понимаешь? Так и хочется кому-нибудь капнуть цианида. А когда тебя не ценят, накапать пол-литра». Судя по выражению лица, не понимает. Но Жим-Жим поджался, раз уж оскорбление в сторону себя, раскрасавца любимого, пропустил. «Зубрилка, что за абсурд ты несешь? Ты там на кухне не вина случайно хлебнула? Так я тебе не разрешал». «Нет, не вина. Но чуть не хлебнула яда, когда чашки перепутала. Но, слава богу, обошлось. А ты не бойся, Клюв, тебе недолго мучиться. Сейчас цианистый калий подействует, и ты откинешься. Чувствуешь, как начинает стыть кровь? Потом я достану ключи, не спеша сотру с контактных предметов свои отпечатки пальцев и выйду из квартиры. И не было меня здесь никогда, а была у подружки». Воробушек сглотнул. Завис озадаченно, проведя языком по пересохшим губам. «Правильно, кто нас, вундеркиндов, знает? От гениальности до сумасшествия один шаг, а вдруг и вправду капель добавила?» Я посмотрела на ручные часы и важно постучала по циферблату пальцем. Отсчет пошел. Еще 20 секунд, и начнутся удушье, понос и судороги. Я на хомячках в зоомагазине проверяла. Уже сотню передушила, так что ты не сомневайся, обязательно подействует. У меня даже ежиков так пучило, что иглы вылетали. «Вот!» — наставила на парня палец. «У тебя уже в животе урчит, слышишь? Сейчас что-то будет!» Воробушек медленно отставил чашку на поднос и стал подниматься. Уперев колено в диван, потянулся ко мне, протягивая к шее руки. «Эй, ты чего?» Я полезла попой назад, отклоняясь от покрасневшего лица Ваньки. Шлепнула его по ладоням, пока он хватал ртом воздух и выпускал его через раздувшиеся ноздри, как дракон огонь. «Мы так не договаривались, только без рук». «Будет. Сейчас тебе хана будет, вот что. Лопнуло мое терпение. Доигралась ты у Финцева. Я тебя и без цианида прикончу. Вот прямо сейчас, клянусь». «Ха-ха! Сначала выживи, Клюв». «Что? Ах ты, вредная мелочь! А ну, иди сюда!» Мы сорвались с места и помчались по квартире. Я впереди, Ванька за мной. Убегать и уворачиваться мне было не впервой. Все детство с Лялькой гоняли друг друга, так что моя прыткость стала для парня сюрпризом. «Стой! Сам дурак!» Честное слово, получилось как-то само собой, но когда рука воробушка чуть не вцепилась в шевелюру, я на бегу схватила с кресла подушку, запрыгнула на соседнее и от души натрескала воробушка по офигевшему Клюву. Волосы у парня встали дыбом. «Что?» Гляделки потрясенно моргнули. «Да ты совсем, что ли, страх потеряла, уфимца? На!» Подушка просвистела над моей головой и впечаталась в изумленную физиономию еще раз. «А нечего зевать! Подумаешь, мордаха симпатичная!» Отбросив подушку, я перепрыгнула через журнальный столик, хорошо быть легкой, и помчалась на кухню. «Да, не очень мудрое решение. Там-то меня разъяренный птеродактиль и зажал. Ой, гляди, Вань, там в окно кто-то смотрит. Кажется, к малышу Карлсон прилетел». Воробушек отвлекся всего на секунду, но мне хватило. Юркнув под накачанным трицепсом, я выскочила из кухни, влетела в комнату и взвелась в воздух, наконец-то пойманная длинными и сильными руками воробушка. Но поймав меня, парень споткнулся от тапок, и мы вместе с ним шлепнулись на диван, опрокинув на пол поднос с чашками и остатками кофе. Стали бороться, пока мои собственные руки не оказались заведены за спину, а Ванька, пыхтя от злости, лежал на мне. «Поймал? К малышу, значит?» Волосы растрепались, очки слетели. Парень был вдвое тяжелее, но просить отпустить и слезть с меня гордость не позволила. Так и смотрели друг на друга, соприкасаясь грудью и почти соприкасаясь лицами. Прошла минута. Дыхание замерло, а злость вдруг сошла на нет. Даже в полутемной комнате и без очков я видела, как внимательно воробышек меня рассматривает. Может, решает, как лучше из этого положения душить? Или размышляет, из чего бы сподручнее свернуть кляп? А может... Я сглотнула. Может быть, он собрался? Нет, не может быть! Но сердце вдруг встрепенулось и застучало в груди. К щекам мгновенно прилила кровь. И снова, честное слово, это не я, просто Ванька тяжелый. Губы сами раскрылись на тяжелом вдохе. Голос у воробушка охрип, и дыхание тоже. Пальцы парня на моих запястьях сжались туже. «Что, зубрилка, чего замерла? Ждешь, что я тебя поцелую?» «Что?» «Ну как же, такой шанс, я не слепой. Будешь потом своим друзьям-ботанам хвастаться, кто тебя целоваться учил. Ты же у нас по всем статьям неопытная, я прав?» Язык онемел, и парень ответил сам. «Вижу, что прав. Но нет уж, Уфимцева, не надейся». Ванька вернул мне тонкую ухмылочку. «Мне и без тебя, девчонок, хватает, и куда отзывчивее. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. И если бы не твои дурацкие рефераты, я бы сейчас...» Он не закончил, но я и так догадалась, чем бы он сейчас занимался и с кем. Понимала ли я? Да уж, конечно. Да на здоровье. Непременно. Это ты не мечтай. Ха-ха, насмешила. И ведь действительно посмеялся. Почему же тогда не слезешь с меня, клюв? «Боюсь, что сбежишь и еще одного хомячка придушишь. Злодейка. Может тебя связать, чтобы мир обезопасить». Я завозилась под парнем и устало сказала. «Отпусти. Никого я не придушу». И отвернулась. Совсем. Надоел он мне. Даже настроение испортилось. Ванька отпустил. Сполз с меня, а следом из дивана. «Твою мать!» Выругался, увидев на светлом ковре кофейную жижу и разбитые чашки. «Теперь убирать надо», — сказал. «Иначе Илюха с меня три шкуры спустит. Вставай, Уфимцева!» Воробышек поднял с пола очки и положил их возле моего плеча. Посмотрел с досадой и укором. Видимо, и правда не мог мне девчонок простить. «Бери тряпку в руки, будем заметать следы твоего неудавшегося преступления». Пол и ковер мы скоблили минут 15 и еще столько же наводили порядок после нашей беготни. А потом я пошла в кухню и сделала себе один кофе и один большущий бутерброд. Нагло все слопав, вернулась в комнату и забралась на диван, подальше от воробушка, который, ну надо же, заканчивал читать физику. «Вкусно?» — с завистью и злостью спросил Ванька. «Не очень. Мало. У тебя тут с голоду помрешь. Одну из двух. Или ты жадина, или лентяй». «Или кто-то много ест». «Все-таки жадина». Невесело констатировала факт и съела последний кусочек. «Много болтаешь, зубрилка. Ты мне мешаешь учить». «Ой-ой-ой, какие мы правильные. Так и захотелось навредничать». Нащупав пульт, я включила телевизор и нашла в памяти канала нужную передачу. Сделав звук погромче, откинулась на подушке. «Да расслабься, малыш. Все равно для того, чем ты собирался заняться с Рыжей, много ума не надо. Хватит и птичьего IQ. От тачка на прокачку, между прочим, я тоже люблю смотреть. Я бы на колеса этого мустанга литые диски со спиннерами поставила и модифицировала двигатель. Добавила бы трубчатый коллектор с расчетом на высокие обороты, чтобы мощность увеличить, а перед турбиной дополнительную камеру сгорания, как на гоночных автомобилях Формулы-1. А еще бы двери от Ламборгини, чтобы откидывались вверх. О! И сабвуферы! Вот сабвуферы точно! И можно на трек! И не пялься на меня, воробышек, раскрыв рот. Не собираюсь я тебя травить. Нужен ты мне, как дохлый хомячок зоопарку. POV воробышек. Это звонок. Настойчивый телефонный звонок, но мозг не хочет просыпаться. Ему продолжает сниться какая-то чушь. В этой чуше я стою на учебной кафедре у доски, в костюме тройки с галстуком, свечусь от счастья, как новая копейка, и сыплю формулами направо и налево, как последний затюканный ботан. А во всей аудитории присутствует одна лишь Уфимцева. Сидит королевой в первом ряду, мелочь в очках, и одобрительно кивает головой. «Правильно, Ваня. Молодец, Ваня. Толково говоришь». «Тьфу, черт!» Я не могу открыть глаза, но протягиваю руку и нащупываю сотовый, подношу к уху. «Алло!» А в ответ тишина. «Клон, если это ты, отзовись или иди к черту! Я всю ночь не спал!» «Где Катя?» Что у брата с голосом? Связки, как натянутые гитарные струны. «Катя? Какая Катя?» Но голос в трубке звучит удивленно и неожиданно звонко, и я прошу, накрыв глаза ладонью. «Фига себе! Клон, что за шутки? Тебе что, одно яйцо отрезали? Не звени!» «Это кто?» Динамик вдруг отзывается громко и требовательно, и я догадываюсь сквозь полудрему. «Не брат!» «А ты кто?» «Эй, я первый спросил, а я второй!» «Где Катя?» «Я тебе сейчас сам яйцо отрежу, козел, если не ответишь!» «И не только яйцо!» «Я спрашиваю, где Уфимцева?» «Ах, Уфимцева!» Я убираю ладонь и приоткрываю глаз. Девчонка спит, повернувшись ко мне лицом, сдвинув к себе все подушки. «И это я жадина?» «Слушай, парень, ты за разговором следи. Я ведь могу и обидеться. Не ори, спит твоя Катя. Разбудишь». «Как спит? Где? Почему у тебя ее телефон?» «Рядом спит, на диване. А телефон выпал, наверное, когда мы с ней, неважно, не твое дело». «Что? Слушай, ты, смертный, если с ней что-нибудь случится, если хоть пальцем Катьку тронешь, я тебя убью. Клянусь Дракулой, я тебя найду и...» «Кем? Че за фигня?» «Пришлось отключить сотовый. Совсем. Тем более, что он, как оказалось, не мой. Должно быть, выпал из кармана очкастика, когда мы боролись». «Боролись? Смешно. Там силы-то в руках, как у котенка. Боялся поломать, когда под собой чувствовал. Хотя девчонка оказалась на удивление шустрой и острой на язык. Вывела из себя во всех смыслах. Снова пришлось бороться, чтобы отобрать пульт. Правда, на этот раз не сдержался, куснул в шею. Жаль, что клыки отрастить не получилось, а то бы с удовольствием крови выпил. Теперь вот снится еще, как будто мне ее в реале мало. Я смотрю на тонкое лицо, спрятанное за волосами. На полуоткрытые, нежные формы губы и подбородок. На очки, смешно съехавшие на нос. А все-таки удивительная она, эта Уфимцева. Совсем девчонка еще, а столько знает. И неужели я ошибся, и у нее есть личная жизнь? Хм, похоже на то. Пацан не шутил, вспылил всерьез. Значит, и в поцелуях она вполне разбирается. Не зря на меня так таращилась. Все-таки странные они люди, ботаники. За окном уже рассвело, но задернутые шторы хранят полумрак. Я подношу запястье к лицу. Часы показывают без 5:05. У нас с Зубрилкой остался максимум час, чтобы поспать. Я роняю руку и закрываю глаза. И королева аудитории тут же снисходительно улыбается и позволяет сыпать формулами дальше. «Продолжай, воробышек, продолжай!» «Мы проспали целых 4!» Так и не поняли, кто проснулся первым, но оба вскочили и заметались по гостиной, стукнулись плечами у двери ванной комнаты. «Посторонись, Клюв, потерпишь!» — прошипела девчонка, и точнёхонько вписалась в узкую щель, захлопнув дверь перед моим носом. В умывальнике полилась вода. «Эй, я не понял, кто в доме хозяин?» Но зато собралась быстро, свернула густые волосы в узел, натянула очки, куртку, рюкзак, кеды и, как заправский спринтер, встала у выхода на старте. «А реферат?» Важно пискнула, когда я собрался открыть замок. Выскочила на лестничную площадку первой и впечаталась носом в каменную грудь старухи Семеновны, вставшую стражем на пороге. «Так вот кто нас разбудил!» Нужно было сразу догадаться. Важный вид соседки, поджатый рот и прищуренный глаз сказали о том, что она поймала меня с поличным и сейчас страшно довольна этим фактом. Наверняка соображает, чего бы мне бесстыднику вменить. Смешно. В каком веке она вообще живет? Люди давно перестали стесняться тех, с кем спят или проводят ночь, если никому не должны. «Доброе утро, Семеновна. Ну что еще? Телефон глючит или вновь соль закончилась?» Старуха не растерялась. Ответила, внимательно рассматривая смутившуюся под ее взглядом зубрилку. Уперла руки в бока и, не думая отступать в сторону, чтобы дать незнакомке пройти. «Она самая, Вань, соль. Думаю, дай гляну, а вдруг ты дома, возьму рюмочку. Ноги-то у меня уже старые, чтобы за солью в магазин бегать. А ты почему не в институте? Прогуливаешь? А Илюша знает?» «У Илюхи своих дел хватает, чтобы мне сопли подтирать. А соли нет, Семеновна, и сегодня не будет. Приходите завтра». Я захлопнул дверь и сунул ключи в карман. Вскинул сумку на плечо, вырастая за очкастиком. Девчонка дернулась было сделать шаг, но не тут-то было. Семеновна стояла насмерть. «А это кто такая?» Подозрительно нахмурилась. «Что за девица? Я слышала, как вы за стенкой шуры-мурничали. Нехорошо, милочка, к одиноким парням ночами шастать. Можно и животом остаться. Твои родители-то знают, чем вы тут с Иваном занимаетесь. Вот девицы нынче пошли. Прости, Господи. Никакого стыда и совести. То одна, то другая. Ванька-то бесстыдник, всем хорош. А вы и липнете. Вот Женечка, та приличная девочка была. Аккуратная и при очках. Я ее, как увидела, так сразу Илюше сказала: бери, не сомневайся. «А это вас чем не устраивает, Семеновна?» Я усмехнулся. Историю знакомства соседки с сестрой я знал не понаслышке. Тоже приличная и при очках. Правда, она яд с собой носит, цианистый калий, и мечтает кого-нибудь убить. На хомячках тренируется мелочь злобная, уже сотню передушила. Не удивлюсь, если она завтра какую-нибудь старушку по-тихому грохнет. Всю ночь о вас расспрашивала. Это она с виду мирная. А на самом деле мне ее на поруки дали, чтобы охранял. Сейчас вот в полицию веду сдавать. Так что запомните ее в лицо, Семеновна, потому что она-то вас точно запомнила. Я ее знаю. Если вдруг придет, не открывайте. Не советую». Когда вышли из подъезда, зубрилка рассердилась, даже щеки покраснели. «Воробышек, ты совсем, что ли, с ума спятил? Зачем напугал человека? И про яд и хомячков это я пошутила. Дураку же понятно». «Вот про дурака осторожнее, Уфимцева. Я тебе еще разбитые чашки и пульт не забыл. Да и не все ли равно? Забей, все равно она тебя больше никогда не увидит». «Нет, мне не все равно». Тихо, но упрямо возразила девчонка, шлепая за мной следом к закрытому паркингу. «Потому что я не знаю, как можно поверить в эту глупость, но твоя соседка, кажется, поверила». «Ну и в чем проблема? Меньше будет нос совать в чужие дела. Надоело. И вообще странно, что тебя смутило это, но не смутил ее намек о том, чем мы с тобой занимались». «А чего мне переживать?» Уфимцева вскинула рюкзак повыше и пожала плечами. «Все равно никто не поверит, что мы переспали, даже если узнает». Я согласно кивнул. «Ну, хоть одна здравая мысль с утра. Поехали, зубрилка, и так опоздали. Шлем сама застегивай, много чести. И держись, потому что я...» «Возвращаться и искать меня в клумбе не будешь». Я помню».